потом, однажды, увидав ее, стремительно и надменно идущую по коридору, понял. Олеся похожа на морскую деву, резную богиню, венчающую нос стремительно несущейся каравеллы. В довершении всего принцесса была умна, язвительна и недоступна, как царская регалия под пуленепробиваемым музейным колпаком. «Осознайся, зверёныш», — спросила однажды Нина Андреевна. «Тебе нравится принцесса?» «С чего ты взяла?» «Ты снова стал гладить брюки». «Но ты же знаешь, мне кроме тебя никто не нужен». «Даже жена?» «Ты же обещала больше об этом пока не говорить». «Прости, но не думать об этом я тебе не обещала». Конечно, принцесса нравилась Башмакову. «Да что там говорить? Даже Оби-Ван Кеноби потерял свою седую голову. Теперь он присутствовал на каждых посиделках и делал стойко на руках, не дождавшись, пока его об этом попросят. Он постоянно приглашал девушку в свой кабинет, рассказывал про то, как выиграл товарищеский матч по теннису у призера Олимпиады, сумками таскал ей книги из своей знаменитой библиотеки, хотя до этого не выпускал книжек из дома, потому что их возвращает обычно с загнутыми страницами и следами жирных пальцев. Лея принимала эти пожилые ухаживания с восхитительной смесью почтения и насмешливости. С Каракозиным же творилось невероятное. Он отказался от ежегодной поездки на Домбай. Зная, что принцесса обожает Большой театр, он свел там какое-то книжное знакомство. И теперь у него постоянно были самые недоставаемые билеты. А на день рождения, про который он разведал в отделе кадров, влюбленный джедай подарил Олесе какие-то безумные духи, стоившие, если верить перешептываниям лабораторных дам, чуть не целую зарплату. Во время праздничных посиделок он устраивал настоящие концерты и пел с душераздирающей нежностью. «Ты у меня одна, словно в ночи луна». Впрочем, посиделки вскоре закончились, потому что Люся, не выдержав этого зрелища, перевелась в филиал Альдебарана в Подлипке. Поначалу Каракозин каждый день отвозил принцессу после работы домой, а потом очень скоро стал уже и привозить, подавая машину к подъезду, хотя жил в противоположном конце Москвы. Женатый Оби-Ван Кеноби, вынужденный подбрасывать свою супругу на службу, такого позволить себе не мог и сошел с дистанции. У Каракозина была старая-престарая Победа, пожарно-красного цвета, купленная им за бесценок и восстановленная в дворово-домашних условиях. Машина напоминала огромную божью коровку. Сходство усугублялось тем, что ее покрывали темные пятна незакрашенной шпаклевки. Вдруг джедай, утверждавший прежде, что в машине самое главное колеса и мотор, выкрасил Победу в еще более красный цвет, оснастил бампером от какой-то иномарки, навешал дополнительных фар и зеркал, а сиденья покрыл леопардовыми пледами. Автомобили были у многих альдебаранцев, в основном «Жигули», приобретаемые по очереди, двигавшиеся довольно медленно. Сам Башмаков подал заявление в правком буквально на следующий день после поступления на работу, чтобы к тому времени, когда подойдет его очередь, скопить требуемую сумму. Остальные поступали точно так же. Это чем-то напоминало обычаи позапрошлого века записывать детишек в полк младенцами, чтобы годам к 16 отпрыск был офицером. После работы Каракозин, выйдя из подъезда, решительно влёк принцессу к своей победе, выделявшейся в ряду припаркованных «Жигулят», как тропическая птица на курином насесте. Лея обычно захохатывала и начинала громко шутить по поводу божьей коровки, чтобы случившиеся поблизости сотрудники понимали. Даже принцесса иной раз может прокатиться ради смеха на навозной телеге, если кареты ей поднадоели. На самом деле карет никаких не наблюдалось, хотя Каракозину и было вскользь сообщено о некоем настойчивом и положительном соискателе, собиравшемся на работу за границу. Джедай чуть не сошел с ума, и даже несколько раз, когда ему было отказано в свидании, продежурил в кустах возле принцессиного блочного замка, но соперника так и не обнаружил. Как-то, зайдя во время обеда в лабораторию, Башмаков застал их целующимися. Олега Трудовича поразило то, что в позе принцессы была какая-то насмешливая снисходительность. И, лобзаясь, она нетерпеливо постукивала тонкими пальчиками по плечу Каракозина. На скрип двери она открыла глаза и заговорщицки подмигнула Башмакову. В один прекрасный день все сотрудники обнаружили на своих столах глянцевые приглашения с золотыми тисненными колечками –